Секция 8 книги Михаила Кузьмина «Нездешние вечера». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Сны. Посвящается Я. Н. Блоху. Адам. В осеннем кабинете так пусто и бедно, и радужно на свете, дробясь, горит окно. Под колпаком стеклянным игрушка там видна, за ограждением странным мужчина и жена. У них есть ручки, ножки, сосочки на груди, вокруг летают мошки, дубочек посреди. Выводит свет, уводит пигмейская заря, и голый франтик ходит с осанкою царя. Жена льняные косы, что куколка плетет, а бабочки и осы танцуют хоровод. Из-за опушки козы подходят, не страшась, и маленькие розы румяно вяжут вязь. Тут, опершись на кочку, устало муж прилег, а на стволе дубочка пред дамой червячок. Их разговор не слышен, но жар у ней в глазах. Вдруг золотист и пышен круглится плод в руках. Готова на уступки, как любопытен вкус. Блеснули мелко зубки, о, кожицы надкус. Колебля звонко колбу, как пузырек рекой, Адам ударил по лбу малюсенькой рукой. «Ах, Ева, Ева, Ева! О, искуситель змей! Страшись Еговы гнева из фиги фартук шей!» Шипящим тут зигзагом вдруг фосфор взлиловел и расчертился магом очерченный предел. Сине плывут осколки, корежится листва. От дыма книги, полки ты различишь едва. Стеклом хрусталят стоны, как стон хрустит стекло. Все небо, эмбрионы, канавкой утекло. По-прежнему червонцем играет край багет. Пылится острым солнцем осенний кабинет, духами нежно веет невысохший флакон, вдали хрустально реет протяжный тонкий стон. О, маленькие душки, а мы, а мы, а мы, летучие игрушки непробужденной тьмы. Посвящается Е.И. Блох. Озеро. В душе журавлина просто, чаша налита молоком сверх меры. Вдоль плоских полотнищ реки ломко стоят тростники выше лошадиного роста, шурша, как избу с портьеры. Месяц, всегда этот месяц, повис рожками вниз, как таинственный мага-брелок. Все, кажется, где-то караулит, лежит в траве, за стволами ракит стрелок. Подхожу к самой воде. Это длинное озеро, не река. Розовые, голубые лужицы. Ястреб медленно кружится, и лоб трет рука. Где? Где? Лодка, привязанная слабо, тихонько скрипит уключенными. Птицы улетели в гнезда. Одиноко свирелит жаба. Милыми глазами замученными лиловеют звезды. Кажется, никогда не пропоет почтовый рожок. Никогда не поднимется пыль. Мимо никакой не лежит дороги. И болотный лужок ничьи не топтали ноги. прозрачный фиалковый сон, жидкого фосфора мреянье, веянье невечернего света топит зарей небосклон. Тростник все реже, все ниже. Где же я все это видел? Журавлина в сердце просто, мысли так покорно кротки. Предо мной стоит подросток в голубой косоворотке. Высоко застегнут ворот, и худые ноги, и босы. Сон мой сладостно распорот взглядом глаз его раскосых. За покатыми плечами золоченый самострел. Неуместными речами дух смущаться не посмел. Молча на него смотрел, а закат едва горел за озерными холмами. Наконец, будто не он, а воздух звонким альтом колеблясь побежал. Червонный чернец ответа ждал о том, где венец, где отдых. Я встречный отрок, меня не минуешь, но не здесь, а там все узнаешь о чуде, о том, где обетный край. Я молчал, все молчало при лиловой звезде, но сердце дрожало. Где? Косил, косил неподвижно зеленым глазом. Там живут блаженные люди. И указал. Вдруг такую желанную, что только бы ее целовать, целовать и плакать рукою. На еле освещенной зарею, на далеком холме, красный кирпичный сарай. 1920 год. Пищной отрок. Дай вспомнить, Боже, научи узреть нетленными очами, как отрок в огненной печи цветет аврорными лучами. Эфир дрожащий, что роса, повис воронкою воздушной, и ангельские голоса в душе свиваются послушной. Поди, Ваал! Поди, Ваал, расплавленною медью тресни. Лугов прохладных я искал, но жгучий луг еще прелестней. Огонь мой пламенную печь в озерную остудит влагу. На уголья велишь мне лечь, на розы росные возлягу. Чем гуще дымы, легче дух, оковы призрачны и лживы, и рухнет идол, слеп и глух, а отроки пищные живы. 1921 год. Ольге Николаевне Арбениной. Рождение Эроса. Пурпуровые паруса курчаво стали в сизых тучах, и бирюзова полоса тускнеет на зеленых кручах, в тяжелых островах плавучих зеркально млеют небеса, предлунная в траве роса туманит струи вод текучих. Поет таинственно звезда над влажным следом каравана, ложится важно борода на сумеречный блеск кафтана. Дыханье дальнего ливана несет угасшая вода, полумерцая иногда восточным сотом Гюлистана. Кофейно-окий эфиоп в дуге дикарской самострела, склонив к кормилу плоский лоб, к безвестному ведет пределу. Крестом искривленное тело стройней гигантских антилоп заранее видят тщетным гроб пророчески окаменело. Загадочно в витом браслете смуглеет тусклый амулет. Кто этот юноша, Кто третий? 16 ли жасминных лет оставили весенний след в полете медленных столетий, предмет влюбленных междометий, смущенный выслушай привет? Какая спутница, какая, тяжелый ладан рассекая лазурно-острыми лучами, как бы не здешними мечами, из запредельных сонных стран ведет плавучий караван? Линцей, Линцей, глаза цепи, не в ту сторону цель, взор. Пусто, синие степи, корабельщики всей шире, четыре стороны горизонта соединяет понта простор. Остри зренье, жмурь, жмурь веки, зрачок лгун, ни бурь, ни лагун, ни зарева. Виденье, виденье, зачем тебе реки? Не надо видеть, все марево. Чу, пенье, медвяный сирен глаз. Круги пошли в сердце, смотри, слухом прозревший, настал час. Тише, тише, чудо рожденье. Медвяный глаз сирен. Чудо рожденье, заря розовеет, в хаосе близко дыханье Творца, жидкий янтарь золотей густеет, с мирной прохладою благостно веет роза венца. Эрос. Слезы стекают священного воска, чадно курится святой фитиль, затрепетала от ветра березка, падает храмина плавно и плоско, вспенилась пыль. Эрос. Лона зеленая пламенно взрыта, вихрем спускается на море рай, радужной влагой рожденье повито. О, белоногая, о, Афродита, сладостно тай! Эрос. Скок высокий, Эрос, Эрос, пляс стеклянный, райский скок, отрок вечный, Эрос, Эрос, лед божественный, высок. В розе, в радуге рожденье, в пене брызг плескучий рай, в вещий час уединенья, гость весенний, заиграй. По сердцам, едва касаясь, ты летишь, летишь, летишь, и, свиваясь, развиваясь, голубую взрежешь тишь. Все наяды, ариады и дриады вслед тебе, необманчивы отрады, розы брошены судьбе. Танец водит караваны, хороводит ход планет, как цветут святые раны, смерть от Бога слаще нет. Эрос, всех богов юнейший и старейший всех богов, Эрос, ты коваль нежнейший, раскователь всех оков. Отрок прежде века рожденный, ныне рождается. Отрок прежде хаоса зачатый, зачинается. Все, что конченным снилось до века, в век не кончается. 1920 год. Конец восьмой секции. Конец книги стихов Михаила Кузьмина «Нездешние вечера». Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки, 2020 год.